На теплую гору мы вышли на шестой день. В первый момент это обрадовало нас, но тут же встал сложный вопрос. Как быть дальше? Что делать? Денег у нас не было, и о покупке билета для проезда не могло быть и речи. Можно было только попробовать на товарных поездах, но это тоже непросто, и вообще в составе целой группы невозможно. Так мы рассуждали, сидя вблизи железной дороги в лесу. Здесь мы расстались со своими спутниками, и судьба их осталась нам неизвестной. И вот мы с братом вышли к станции, как раз проходил пассажирский поезд. Кто-то куда-то ехал, не прячась, не боясь, и, конечно, в уме не держал, что совсем рядом метались в неизвестности два человека, каждую минуту ожидая ареста, этапа жестокого обращения, не имея прав защитить себя и имея единственное желание быть просто свободными людьми. Вид наш был изнуренный, приметный, подозрительный, и нас там же задержали. Опять комендатура, допросы, обыски и арест. На наше счастье, там, на теплой горе, был маленький заводик, остатки демидовских владений. Завод чугунно-литейный, с одной старенькой небольшой доменной печью, работавшей на древесном угле. На заводе не хватало рабочих, и по этой причине нас передали в распоряжение этого завода. Поселили под крышей пожарного депо. Не было там ни кровати, ни каких-либо постельных принадлежностей, но все это ничуть нас не испугало. Мы были рады, что нет над нами охраны, каких-либо надсмотрщиков, что, работая на литейном дворе, мы получали талоны на обед, на ужин и утром на завтрак. Работа, правда, была адская и новая для нас, но жить можно было. Кто-то из начальства, однако, приметил, что я жидковат для работы на литейном производстве, и меня перевели работать на лошадях по перевозке угля с железнодорожных складов на Домну. Повозка с большим плетеным из прутьев коробом запрягалась парой лошадей. Я возчик, я же и грузчик угля. А выгрузка производилась так. Лошадей, не выпрягая, поворачивали под прямым углом к нагруженной повозке, и она без особых усилий опрокидывалась. А порожний короб был довольно легким, и его уже возчик сам устанавливал на повозку. Работа эта была грязна до предела. К вечеру я бывал чернее самого черта, переодеваться же было не во что. В чем работал, в том же ел, в том же и спал. Глядя на меня, Константин страдал, да и вообще он продолжал думать все о том же, бежать, бежать в родные края. Я до сих пор не очень понимаю, что именно двигало братом, почему он так неотступно стремился бежать. Правда, у него на родине была невеста, которая не знала, где он и что с ним. Мне казалось, что муки наши неоправданно тяжелы, что где бы мы ни оказались, ждет нас все то же — арест и этап. Здесь я должен возвратиться немного назад. Будучи еще на парче, мы писали Александру в Смоленск. Мама и отец, видимо, еще думали, не сможет ли он как-то чем-то помочь. Конечно же, сам он жил тогда на малых средствах, постоянного заработка не имел, и материальной помощи от него не ждали. Пусть бы просто сохранилась какая-то родственная связь с родной матерью, отцом, с младшими кровно близкими. Туда, в парчу, пришло от Александра два письма. Первое письмо было чем-то обнадеживающим, что-то он обещал предпринять. Но вскоре пришло и второе письмо, несколько строк из которого я не забыл до сего дня. Не мог забыть. Слова эти были вот какие. Дорогие, родные, я не варвар и не зверь. Прошу вас крепиться, терпеть, работать. Ликвидация кулачества не есть ликвидация людей, тем более детей. Письмо этим не кончалось. Писал он и дальше, вроде того, писать я вам не могу, мне не пишите. На том все и закончилось, больше он не писал. И о судьбе нашей ничего не знал до 1936 года. Когда мы были на теплой горе, у Константина все еще хранилось в сумке пальтишко грубого сукна, демисезонное. Таскал он его на тот случай, когда уже ничего иного придумать нельзя, как только отдать за кусок хлеба. И день такой настал. Он променял свое пальтишко на сухари, нам в дорогу. Пользуясь тем, что на теплой горе не было охраны, мы продолжили наш путь. Шли прямо по шпалам железной дороги. Впереди была станция Чусовская, до которой 250 километров. Каждый день мы старались пройти по 50 километров. Сколько-то у Константина было денег, кажется, он их получил при обмене пальто на сухари, и мы в пути несколько раз покупали молоко у железнодорожников. Спали же на этот раз во встречавшихся стогах сена и дошли до станции Чусовской за 5 суток. Но так уж все складывалось, что как только мы оказались на улице этого уральского городка, так тут же и были задержаны милицией и водворены в арестантское помещение. Продержали нас там 2 недели. Каждый день всех задержанных и арестованных, которых набиралось до 100, посылали на разные работы под охраной. Разгружали вагоны, таскали доски, кирпичи, работали на лесоскладах. Во дворе милиции мы вдруг встретили нашего родственника, дядю Михаила Вознова, того самого Вознова, о котором ученик ляховской школы Шура Твардовский упомянул в самом первом своем стихотворении. «Раз я позднюю порой шел от Возного домой». Встреча со старым, дряхлым, больным Михаилом Матвеевичем была так неожиданна, так печальна, что отозвалась в душе, как последняя встреча с обреченным. Да оно и не могло быть иначе. И он это понимал. Непослушными дрожащими руками, роняя старческую слезу, он, покопавшись в своем мешочке, отыскал завалявшийся кусочек смоленского сала и разделил его с нами. Никакой связной беседы не получалось, только так, междометиями. Ух, да, ай-яй! Он предвидел конец свой, и, наверное, там, на Чусовской, он для него и настал. Обнялись, попрощались. Тут нас стали вызывать по списку для отправки на станцию «Утес», что в 20 километрах от Чусовской в сторону Соликамска. Работу нам дали на алебастровом производстве. Это не было ни заводом, ни фабрикой, а просто алебастровое производство, так и значилось в бумагах. Там, в близлежащей горе, в карьерах добывали алебастровый камень-сырец. Вагонетками на лошадях его подвозили к станции и обжигали древнейшим способом. Выкладывались из него как бы своего рода печи, в них сжигались дрова людьми, знающими и умеющими держать в этих печах нужную температуру, определять готовность обжига. Там же на специальной мельнице камень мололи, а затем грузили в вагоны. Беглецов было много. Все они жили лучше, чем мы в таежных местах. Здесь работа оплачивалась лишь немного ниже, чем вольно наемным, и было гарантированное питание в столовой с постоянной нормой хлеба.